Оба поникших брата тут же отошли в сторону позвонить, под презрительным взглядом своего босса. «Ками, с какими же дебилами приходится работать?» – пошептал он себе под нос, покачав головой. «Вы к кому?» – остановил деда Сайта дежурный, когда он, задумавшись, чуть не прошел мимо него. Сумато молча протянул тому повестку, стараясь не делать лишних движений, так как каждая из них отзывалась в его затылке вспышкой боли. «Все так, зря он вчера столько выпил. Возраст-то уже не тот, чтобы такие алкогольные подвиги совершать. Еще и шумел так, что соседи полицию вызвали, и теперь на беседу пришлось ехать. Бывший полицейский вынужден ехать в полицию для воспитательной беседы. Позор-то какой! Нет, точно пора пить завязывать. Решено, с сегодняшнего дня больше ни рюмки не выпьет. Вам на второй этаж, в 23-й кабинет», — подсказал ему дежурный, возвращая повестку. Сумато молча слегка кивнул и пошел дальше. «Войдите», — разрешил ему строгий голос, когда он осторожно постучал в дверь нужного кабинета. Коридор был пустой, так что в очереди ему не пришлось сидеть в ожидании, когда его примут. «Сумато Кушита», — представился он пожилому полицейскому, сидевшему за старым, потертым столом, заваленным бумагами, за которыми даже почти не было видно монитора. В кабинете было еще три рабочих места, в данный момент пустовавших, а хозяин кабинета хмуро смотрел на гостя. «Что вы хотели, уважаемый?» – поинтересовался он. «Я по повестке». «На беседу», – со вздохом произнес Сумато, подошел ближе и положил на стол свою повестку. «Точно, это же на вас соседи пожаловались, за шумное поведение ночью», – вспомнил Ичиро, и его лицо смягчилось. Он сначала решил, что его кто-то из бывших заключенных навестил, судя по жутковатому лицу посетителя, а тут обычный пожилой человек, хоть и немного пугающий своим видом, да и проступок у него был незначительный. Сержант решил, что не будет его долго мучить, короткую профилактическую беседу проведет, да отпустит. «Присаживайтесь», — показал он на стул напротив себя. «Спасибо», — осторожно поклонился Сумато, чтобы не беспокоить свою больную голову, и присел. «Я смотрю, за 30 с лишним лет тут и не изменилось почти ничего», с ноткой ностальгии произнес он, оглядываясь. «Даже столы те же остались, краску на стенах только обновили, да мониторы современные поставили. Столько лет прошло, а такое чувство, как будто я только вчера здесь был». «Так вы у нас уже бывали?» — насторожился Ичиро. «И по какому поводу?» «По служебному», — пожал плечами дед. «В командировке я у вас был. Я тогда еще в полиции служил, и меня отправили к вам, как и многих других полицейских, чтобы мы помогли найти маньяка-педофила, объявившегося в Токио. А в итоге его помог задержать отец одной девочки, которую тот выбрал в качестве очередной жертвы». Подхватил сержант, привстал со стула и протянул руку Сумато. «Старый ты черт, живой еще, а я, главное, смотрю на тебя и думаю, что такие жуткие глаза были только у одного моего знакомого. Уж прости, но я и забыл давно, как тебя звали. Столько лет ведь прошло. Так ты тот парнишка, которого мне тогда выделили в качестве помощника». В свою очередь подхватил Сумато, двумя руками сжимая руку бывшего коллеги, его, по-моему, Ичиро звали. «Так и есть», — хрипло рассмеялся сержант Ичиро Икеда. «Я тогда только-только из полицейской академии выпустился, и нас, молодых, прикрепили к прибывшим в Токио полицейским из других регионов на поиски маньяка. Мы же целыми сутками колесили тогда с тобой по городу. Все мечтали найти его и поймать, но в результате его в соседнем районе поймали. Как же его звали-то? Цутому Миядзаги, вроде». «Да, он», — помрачнел Сумато. «Эта тварь четырех девочек тогда убила и изнасиловала. Хорошо, что его повесили в итоге. Такие мрази не должны жить». «Полностью с тобой согласен», — кивнул ему Ичиро. «Впрочем, хватит о грустном. Расскажи лучше, как у тебя дела? Чем занимался все эти годы? Как давно ты к нам перебрался?» «Я тут с внуком твоим познакомился вчера. Ну, просто копия твоя. Это будет очень долгий рассказ», — ухмыльнувшись, покачал головой Сумато. «Ни слова больше», — остановил его Ичиро. Встал, закрыл дверь и достал из шкафа две бутылки саке и две рюмки. Понятное дело, что для длительной беседы нужна хорошая смазка для горла. Не на сухую же общаться. Сумато лишь простонал при виде бутылок, но отказываться не стал. «Я прекрасно слышал, как соседка звала меня, но оглядываться и возвращаться не стал, отправился на пробежку. Свои планы я менять не собирался. Обещал, что буду каждый день перед ней извиняться. так и сделаю. И пусть из-за этого придется вставать еще раньше, чем обычно, но ничего, я потерплю. Ну, а что мне с ней было делать? Не бить же. Я долго думал, как ей отплатить, и решил просто извиниться. Вот только извиняться я буду много раз, и делать это ранним утром, чтобы она как следует впечатлилась моими извинениями, просыпаясь каждый день в 6 утра. Посмотрим, надолго ли ее хватит. Это Япония. В 6 часов вечера тут мало кто с работы уходит. Работники почти каждый день вынуждены находиться допоздна на своих рабочих местах, и не могут уйти, пока не уйдет их начальство, так что нередки были случаи, когда люди вынуждены были находиться на работе до 10-11 часов вечера. При таком режиме работы вставать в 6 утра – это настоящая пытка. «Ты чего так злобно ухмыляешься?» – вырвал меня из зловещих размышлений голос Ми, аж в дрожь бросает. «Уже несколько человек, бегущих тебе навстречу, во дворы свернули. Хватит уже пугать всех. Такое чувство, как будто ты кого-то убить замышляешь. Сразу говорю, если что, на мое алиби можешь не рассчитывать. Ну, вот, а еще в друзья ко мне набиваешься. Ты наоборот должна была предложить мне помощь спрятать тело, и взять всю вину на себя, если что». Мия аж чуть не упала от этих слов. «Ты это, не шути так», — попросила она, опасливо косясь в мою сторону, «я ж и поверить могу. И вообще, лучше давай сменим тему. Порадуйся за меня. Мои родители вчера вечером договор подписали на съемку. Я теперь могу подружкам похвастаться. Наконец, они все обзавидуются просто». Мечтательно зажмурилась она, особенно Харука. Она же лопнет от зависти. «Смотри, чтоб не обрызгала», ухмыльнулся я, «и поздравляю». «Спасибо, а ты подписал уже договор, знаешь, когда съемки начнутся?» «Нет, на оба вопроса», покачал я головой, «мы с дедом завтра на встречу с режиссером поедем, после обеда, но вряд ли нам скажут дату начала съемок». «Похоже, они сами еще точно не знают. Скорее бы», — мечтательно вздохнула девушка, в этот раз не отставая от меня и выдерживая мой достаточно высокий темп. «Чем быстрее снимемся, тем быстрее фильм выйдет на экран. Я жуть как хочу себя в кино увидеть. Ну, да ладно, придется потерпеть. Ты зайдешь сегодня за мной, когда в школу пойдешь?» «Нет», — отказался я. «Но почему я не пойду сегодня в школу?» «Тот же вопрос. Почему?» — не сдавалась она. «Дел полно», — коротко пояснил я, не вдаваясь в подробности. «А дедушка против не будет?» «Думаю, что ему сегодня не до меня будет», — усмехнулся я, представив, в каком состоянии он проснется, а потом ему еще и в полицию идти, а если даже будет против, то пофиг. Про дела я, кстати, и не соврал. Мне нужно было засесть за рисование манги, на что у меня катастрофически не хватало времени. Пара часов перед сном, да небольшие зарисовки в школе на уроках ситуацию не спасали. Чуть подумав, я понял, что время могу выделить только за счет школы. Наглеть, конечно, не стоит, но раз в неделю можно и забить без особых последствий. Нет, можно было, конечно, просто тренировки в клубе муай-тай отменить. Они мне тоже без особой надобности как-то, но лучше уж чтобы отец сам мне разрешил забить на них. Вот выиграю турнир, поговорю с отцом, тогда и покончу с ними, а пока бросать их не буду. Вот и оставалось только на школу забивать. Один хрен, она мне без надобности. Я быстро проскочил мимо комнаты с храпящим дедом, поднялся к себе, первым делом полез проверять, что там у меня с первыми продажами. Да я почти миллионер. Чуть не подпрыгнул я, увидев, что уже больше 3000 человек купили подписку. За вычетом комиссии сайту, у меня там на счету было уже больше 700 тысяч йен. Еще немного, и я обзаведусь своим первым миллионом в этом мире. Останется только убедить отца, чтобы он отдал мне этот миллион, а не решил, например, отложить мне его на учебу. Чувствую, это будет очень непростой разговор. Глава 23. До обеда меня никто не дергал, и я спокойно занимался отрисовкой манги, целиком сосредоточившись на адаптации в своей манге того, что я помнил из Ранобэ «Мастера мечей онлайн». И да, я решил при создании манги опираться именно на Ранобэ, хотя манга по этому циклу существовала тоже. Просто она была менее полной по сравнению с оригинальными книгами, и не охватывала все детали и сюжетные линии, представленные в Ранобэ. Безусловно, полностью перенести все из Ранобэ в мангу и у меня не выйдет, да и не нужно это, но все-таки, моя версия манги получится более содержательной, чем та, которую я читал когда-то, и где далеко не все действия персонажей казались логичными, если ты не смотрел до этого аниме или не читал книги. Конечно, я не помнил наизусть все 20 томов цикла, но первые томов 5-6 знал довольно хорошо, а вот дальше придется подключать фантазию на полную. Впрочем, основную сюжетную линию я помнил, так что выкручусь как-нибудь. Может, заодно подправлю историю Асуны и Юи. Уж слишком не понравился мне в свое время момент с гибелью девушки Кирита, пусть и игровой, и заключением Юи в ожерелье. Тут, как мне кажется, автор слегка переборщил с драмой, как и еще в ряде моментов. Хотя, с другой стороны, японцы любят такие моменты, так что, может и не трогать. В общем, есть еще над чем подумать, да и время терпит пока. До этих сцен далеко еще. Я немного отвлекся только когда услышал, что дед встал. Сходил к нему, полюбовался на его мятую физиономию, вручил повестку, вернулся к рисованию, и даже не услышал, когда он ушел из дома. В следующий раз меня вырвал из процесса творчества звонок в дверь. «Откройте, полиция!» — строго произнес мужской голос, когда я уже подходил к двери, и на меня нахлынуло легкое чувство дежавю. Неужто соседям так не понравились мои утренние извинения, что они решили еще раз полицию вызвать? И что тогда мне сейчас предъявит? Недостаточно искренние извинения или домогательство через дверь? Мне аж интересно стало. Я открыл дверь и с любопытством уставился на обнаружившегося за ней довольно пожилого уже мужчину в гражданском костюме. «Сайта Кушита?» — сухо спросил он меня, и я молча кивнул в ответ. «Сирохама Мицура, инспектор по делам несовершеннолетних», — представился он. «Кто-нибудь из взрослых есть дома, с кем я мог бы переговорить?» «Нет, никого нет», — пожал я плечами, удивленный его наивностью. «Приходит в самый разгар рабочего дня и ожидает, что кто-то из взрослых дома будет. А в чем, собственно, дело?» «Да в том, парень, что не с того ты начал жизнь в нашем городе, как переехал сюда», — строго смотрел инспектор. «Сколько ты тут живешь?» «Месяц, полтора, и уже на тебя заявление об избиении написали. Ты хоть понимаешь, чем это тебе грозит? И, может, не будем на пороге разговаривать и в дом пройдем, только если у вас есть ордер?» — чуть усмехнулся я, и не думая его приглашать. «Не люблю, когда на меня сходу наезжают, даже не попытавшись разобраться сначала, и кого же, позвольте полюбопытствовать, я избил?» «А что, этих людей так много, что ты даже не знаешь, кто именно из них подал заявление?» — чуть наклонил голову он. «Вот только не надо делать вид, что не понимаешь, о ком я говорю. Впрочем, если тебе так хочется, то могу и озвучить. Мишу Цуида и Такаёши Камура. Известны тебе эти имена? А, эти придурки, вымогающие деньги из школьников, конечно, знакомы», — еще шире улыбнулся я. «Думаю, они и вам должны быть давно знакомы. Вряд ли они недавно начали свою преступную деятельность вместе с дружками. Наверняка ведь кто-то жаловался уже на них». «О чем это ты?» — озадаченно нахмурился он. «Ой, вот только не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю», — передразнил я его. Он аж побагровел от возмущения, но сказать ничего не успел, так как раз в этот момент его телефон зазвонил. «Да», — раздраженно рявкнул он в трубку, а через несколько секунд его лицо удивленно вытянулось. «Как это, забрали? Когда, только что, и как они это объяснили?» Еще пауза в несколько секунд, и что теперь, закрываем дело? Послушав молча еще несколько секунд то, что ему говорили, он недовольно цокнул языком и убрал телефон. «Приношу свои извинения», — недовольно буркнул он. «Похоже, я поторопился. Потерпевшие забрали свои извинения. Дело закрыто». «Еще бы они не забрали», — ухмыльнулся я. «Похоже, поняли, чем им грозит, если вы следствие начнете. Стали бы школьников опрашивать, наверняка всплыли бы факты вымогательства с их стороны, вот и решили замять по-быстрому. Странно только, что они вообще решили подать эти заявления. Похоже, детки не сразу сообразили, что дальше будет, а уже потом, когда до них дошло, к родителям побежали. Так вы продолжаете утверждать, что они занимаются вымогательством у школьников?» — вдруг заинтересовался он. «А подтвердить свои слова чем-то можете? И правильно я понял, что вы все же избили их?» Я взял паузу, прикидывая, а надо ли мне во все это лезть? С одной стороны, скоро я свалю надолго из школы, и что там будет происходить, меня не сильно волнует. С другой же, мой приятель останется один, и кто знает, что с ним сделают эти придурки. Тут же был шанс решить проблему кардинально, и, думаю, Юсаку не будет против, если я расскажу о его проблеме полиции. Надо будет только сразу после разговора набрать ему и предупредить. Могу, решился я, точнее, мой одноклассник может все подтвердить, у которого они и вымогали деньги. Собственно, именно поэтому я побил тех типов, когда они полезли к нему. Но про драку я вам неофициально говорю. Если опять попытаетесь ко мне пристать с этой дракой, буду все отрицать. И там не только те двое участвовали. У них целая банда действует, глава которой некий Дайчи. Фамилию не знаю. Если все так, как вы говорите, то никаких вопросов к вам по поводу той драки не будет, мрачно пообещал мне инспектор. Мы сейчас активно боремся с проявлением буллинга и преступности в школе, и я обязательно проверю эту информацию. Дайте мне контакты вашего одноклассника, я сейчас же направлюсь к нему для разговора. Если он согласится официально подтвердить то, что вы мне сказали, то уже завтра мы начнем проверку в школе. И что им грозит, когда все подтвердится? Полюбопытствовал я, продиктовав ему фамилию Юсаку и номер телефона. Адреса его я не знал, но, думаю, им и этого хватит. Как минимум, они будут исключены из этой школы, так как они несовершеннолетние, а преступление это к тяжким не относится, то в тюрьму они не попадут, но учиться дальше будут в специализированном воспитательном учреждении, пояснил он, уже уходя. Как только он ушел, я сразу же позвонил приятелю и предупредил, что скоро с ним свяжутся из полиции, и посоветовал все рассказать про его контакты с бандой Дайчи. Сначала он был не сильно этим доволен и бурчал, что не нужно было до полиции дело доводить, но как только я рассказал ему, что скоро я надолго покину школу, и тогда он останется со своей проблемой один на один, то он сразу же согласился, что рассказать все полиции будет лучшим решением. «А ты чего школу-то пропустил сегодня, из-за полиции?» – поинтересовался он под конец разговора. «Нет, дела были кое-какие», – неопределенно ответил я. «Понял», – пробормотал он, но по голосу было ясно, что ничего он не понял, а в клуб-то придешь сегодня. Глава лютует и грозится отчислить всех, кто будет пропускать его без уважительной причины. «Ты ж так рвался в него, не пожалеешь, если тебя выгонит, уж больно часто ты пропускать его стал». «Хотя тебя только недавно приняли. Схожу, наверное. Во сколько там начало сегодня?» Вздохнул я, так как никуда идти не хотелось вот совсем. Меня не сильно волновало, что глава действительно решит меня выкинуть. Уверен, что побоится, и до этого дела не дойдет. Но показаться все же надо было. Я и так пока был только на одном занятии в клубе, и то чисто формальным было. Пусть ученики хотя бы запомнят, что я у них учусь. И не хватало еще, чтобы кто-нибудь директору на меня стуканул, что я на клубную деятельность забил. В 4 я глянул на часы. Было еще только 3 часа, так что я вполне успевал. Ок, скоро приду. Не прощаюсь тогда. В клубе было шумно. Ученики, как обычно, разбились на несколько групп и громко обсуждали те манги, которые прочитали недавно, активно жестикулируя и чуть ли не крича друг на друга, доказывая, что вот именно их самая любимая манга и является самой лучшей. Естественно, что мало кто соглашался с такой позицией, и дискуссии получались ожесточенные, разве только до мордобоя не доходили. Ко мне никто не лез с расспросами, лишь некоторые из них опасливо косились в мою сторону. Я привычно занял один из столов в конце кабинета и достал из рюкзака начатую 3 главу манги, карандаши, кисточки и краску, намереваясь с пользой провести время. Юсаку тут еще не было, видимо, или полиция добралась до него, или просто опаздывал, так что никто не мешал мне спокойно заниматься своим делом. Скоро в кабинет зашел глава клуба, и все ученики разбежались по своим местам. Исая сообщил, что сейчас они будут сдавать тест по манге «Небесные войны», но я даже слушать не стал, что там за тест будет. Меня это не касалось, мы договорились с ним, что он не будет лезть ко мне со своими заданиями и даст мне спокойно заниматься своими делами в клубе, а я, в свою очередь, забуду про ту некрасивую историю с поступлением в клуб. Нет, при желании, тест бы я этот сдал без проблем. «Небесные войны» были тут довольно популярной мангой, и я, конечно, уже читал ее. Не могу сказать, что это прям шедевр, но нарисована манга была вполне качественна. Герои были яркие и запоминающиеся, сюжет не такой уж и картонный, так что я даже удовольствие получил от ее прочтения, но сейчас у меня были более важные дела. Нужно было до вечера закончить 3 главу 2 тома. Читатели активно требовали продолжения, Счетчик купивших подписку уже перевалил за 5000, что неплохо так стимулировало к рисованию продолжения, чем я сразу же и занялся. Я уже привык, что ко мне никто не подходит, а единственного человека, который рискнул бы это сделать, Юсаку, сегодня не было, так что занялся творчеством, не боясь, что кто-нибудь увидит, что именно я рисую. Именно эта моя безалаберность и привела к тому, что я не услышал, как кто-то подошел ко мне сзади и встал за моей спиной. А ведь неплохо, донесся вдруг до меня глухой женский голос, и я аж вздрогнул от неожиданности. Подражаешь новичку, Кирикакири, это правильный выбор. Он мало того, что великолепно рисует, так еще и сюжет у него весьма оригинальный, ни на что не похожий. Герои очень яркие получаются, им веришь и переживаешь за них. Это теперь моя любимая манга с недавних пор. Я поспешно перевернул листы и оглянулся, обнаружив позади себя ту девушку-изгоя из моего класса, которая недавно предупредила меня, что Юсаку на разборке увели. Ее карие глаза серьезно и равнодушно смотрели на меня, а волосы все так же были растрепаны и закрывали половину лица. Но и того, что было видно, было достаточно, чтобы понять, что девушка довольно симпатичная, даже несмотря на то, что на ее лице не было заметно ни малейших следов косметики. «Привет, не видел тебя тут раньше», — буркнул я, чтобы как-то прогнать повисшую между нами неловкость. «Как и я тебя», — пожала она плечами, — «я пропустила пару последних занятий, поэтому, видимо, и не пересекались. И можешь не прятать от меня свою работу, я никому про нее не расскажу, даже если бы вдруг захотела это сделать. Сам же знаешь, что друзей у меня тут нет. Извини, если вторглась в твое личное пространство. Обычно тут ученики только рады похвастаться своими рисунками. Правда, как правило, хвастаться у них нечем. Сплошная бездарность. Да ничего страшного», — пробормотал я, наблюдая, как она располагается за соседней партой, достает альбом и карандаши, явно тоже собираясь начать рисовать. «Я просто не люблю показывать незаконченные работы», — попытался отмазаться я. «Я так и поняла», — кивнула она. «А еще, видимо, не хочешь, чтобы кто-то подумал, что ты и есть Кирикакири. Очень уж ты похоже рисуешь. Еще и сюжет, смотрю, решил продолжить. Тоже не можешь дождаться продолжения, и решил сам что-нибудь придумать. У меня так же бывает, когда долго нет продолжения любимого аниме или манги, начинаю сама дальнейший сюжет придумывать и рисовать». «Ага», — согласился я с ней, тоской думая о том, что, похоже, моей анонимности настал конец. Я не знаю, насколько она хорошо успела рассмотреть мой рисунок, но, скорее всего, узнает его, когда я опубликую продолжение, если только полностью его не перерисовать. «А ты что рисуешь?» — невольно заинтересовался я, наблюдая за ее плавными и четко выверенными движениями карандашом. С места не было видно, что именно она рисует, но по движению карандаша было понятно, что она явно не новичок в этом деле. «Иромангу», — равнодушно ответила она, а я чуть со стула не упал от такой откровенности. «Хочешь посмотреть? Я сама все придумала. Называется «Месть одинокой школьницы». В ней одна школьница, над которой постоянно издевались одноклассники, получила способность становиться невидимой, что помогло ей отомстить им самыми изощренными способами. Например, капитану школьной сборной по бейсболу она запихнула биту прямо в «Я понял». Поспешно прервал я ее, так как под конец своей речи она стала уж слишком громко говорить. «Можешь дальше не продолжать, суть я уловил. Так что, будешь смотреть?» Как-то жутковато ухмыльнулась она, бросив на меня косой взгляд. «Можно и посмотреть, но лучше, когда закончишь. Не люблю незаконченные истории. Знаешь ли», — отказался я от сомнительной чести. «Договорились», — кивнула она, — «мне немного осталось, буквально пару глав. Потом тебе первым покажу, когда закончу». «Хорошо», — вздохнул я, ненадолго задумался, и вдруг неожиданно для самого себя наклонился к ней и прошептал: «Знаешь, у меня есть небольшой секрет. Могу рассказать, если ты пообещаешь никому не говорить. Я умею хранить секреты. Обещаю, что и твой сохраню». Заинтересованно глянула она на меня. «Я не подражаю Кирикакири. Я и есть Кирикакири», признался я тихо. «Честно говоря, я и сам не понял, зачем это делаю, но почему-то вдруг решил, что так будет правильнее, и что эта странная девушка не расскажет об этом никому». Ее глаза изумленно расширились, она открыла было рот, но тут же прикрыла его обеими руками. «Круто», тихо выдохнула она через несколько секунд, и окинула взглядом класс, где ничего не подозревающие ученики продолжали писать тест, и об этом тут никто еще не знает. «Нет, только ты», — покачал головой я, — «надеюсь, что и не узнают». «Я никому ничего не скажу», — шепнула она, энергично кивнула она, — «можешь быть уверен в этом. Спасибо за доверие. Дашь главу прочитать, когда закончишь. Меня, кстати, Кимиакуша зовут. Можешь звать меня по имени Кушита-кун. Тогда и ты называй меня просто Сайта. Главу покажу, если закончить успею», — улыбнулся я ей. Сделал ли я ошибку, доверившись ей, покажет лишь время, но почему-то я был уверен, что не ошибся в ней, и что только что обзавелся в этом мире еще одним, пусть и очень странным, другом. От крика сорвал я голос, тревожно сердцу в груди. «Но ты, мой ангел, сумеешь меня спасти и помочь избежать беды». Отчаяние помрачило мне разум, не раз я сбился с пути. «Но ты, мой ангел, как всегда, спасешь меня от беды». Совсем не мелодично выводил дед, вывалившись из такси прямо к моим ногам, где я подхватил его и потащил к дому. Похоже, это уже становилось традицией. Не знаю, с кем и где он набрался в этот раз, ну, не в полиции же, но сегодня он был даже еще сильнее пьян, чем вчера. Для полноты картины не хватало только проходивших мимо соседей, но, к счастью, улицы были пустынны. Уже когда мы подошли к двери, мне показалось, что жалюзи в доме напротив слегка пошевелились, но я мог и ошибаться. Впрочем, даже если соседи не спят и видят нас сейчас, то в этот раз, я был в этом почти уверен, они не станут вызывать полицию. Глава 24. «И куда это ты собрался?» — удивленно спросил я у Кура, собираясь выйти на зарядку утром и обнаружив, что тот идет за мной. За все это время, что он жил с нами, кот ни разу даже не пытался выйти на улицу. У нас уже был вполне сложившийся ритуал действий. Он спал у меня в ногах и просыпался вместе со мной утром. Мы шли на кухню, где я накладывал ему еду, после чего я шел заниматься спортом, а он спокойно ел. Сейчас же он даже есть не стал, презрительно понюхал кошачий корм и отправился за мной. «Ты уверен?» — уже открыв дверь, озадаченно спросил я его. Он коротко что-то мявкнул и вальяжно вышел на улицу. Прищурившись, глянул на утреннее солнце и неторопливо побежал к ближайшим кустам. Может, ему кошачий корм надоел, и он решил на мышей поохотиться, или кошку захотел, хотя, для последнего, маленький еще, вроде, — пробормотал я сам себе под нос, слегка все же обеспокоенный поведением питомца. «Надеюсь, не потеряется. Привык я уже к нему как-то. Чувствую, что без него дома пусто будет, но и насильно удерживать не хотел его. Пусть сам решает, как ему лучше, со мной жить или на улице». Беспокойство за кота до конца меня так и не отпустило, так что зарядка вышла какой-то скомканной. Я на автомате отработал обязательную программу и пошел к соседям, не забыв про свое обещание извиняться каждое утро. Но тут тоже все пошло не по плану. Сколько я к ним не ломился, дверь мне так никто и не открыл. Либо решили проигнорировать меня, либо вообще не дома ночевали сегодня, отнесшись серьезно к моим угрозам. Если они думают, что так просто от меня избавились, то ошибаются. Не смогут они в гостях вечно находиться, так что утренний концерт по заявкам и дальше продлится. А если все же дома, то все равно проснулись. От такого стука даже беруши не помогут. Мрачно ухмыльнувшись своим мыслям, я отправился на пробежку. «Что это тут происходит?» — тихонько шепнул я Юсаке, пристроившись с ним рядом на построении в коридоре школы. Ученики взбудораженно гудели, выстраиваясь по классам в ровные ряды. До начала уроков оставалось минут 5 всего, а тут вдруг это. Нет, я знал, что подобные построения перед началом урока бывают иногда, но о них всегда заранее предупреждают. Я, конечно, прогулял вчера и мог и не знать, но Юсаку предупредил бы меня. «Сам не знаю», — шепнул он в ответ. «Говорят, директор как прибежал сегодня в школу, так сразу дал команду общий сбор устроить. Впрочем, я догадываюсь, из-за чего. Ко мне же вчера приходил тот полицейский, про которого ты предупреждал. Я ему все рассказал про Дайчи и его банду. Пришлось заявление написать о факте вымогательства. Знал бы ты, какой скандал мне родители устроили, когда узнали, что я скрывал от них все это». Поморщился он. «Я даже пожалел, что послушался тебя, но было поздно уже пытаться что-то назад вернуть. Обрати, кстати, внимание, что ни Дайчи, ни его друзей тут нет. Видимо, за них взялись уже». «Возможно», — пробормотал я, и тут нам пришлось замолчать, так как в центр коридора вышел директор, нервно вытирая платком пот с лысины, а вместе с ним вышел вчерашний полицейский, строго окинувший взглядом наш строй. «Здравствуйте, дети», – поздоровался директор, и мы в разнобой поздоровались с ним и замолчали в ожидании новостей. «С большим сожалением вынужден сообщить вам, что в нашей замечательной школе выявлены факты вымогательства и шантажа со стороны ряда учеников в отношении других учеников», – срывающимся голосом продолжил он. «Виновные уже отстранены от занятий, и в отношении них уже ведутся следственные действия со стороны нашей уважаемой полиции. Сейчас же у нас стоит задача выяснить, кто еще пострадал от их действий. Рядом со мной стоит инспектор по делам несовершеннолетних, уважаемый Сирахама-сан. Именно ему любой из вас может сообщить после линейки о фактах вымогательства, если они имели место быть по отношению к кому-либо из вас. Инспектор сегодня весь день будет работать в нашей школе. Вы можете найти его либо в моем кабинете, либо связаться с ним через своего классного руководителя. Также инспектор будет вызывать некоторых учеников на беседу. Прошу отнестись к этому с пониманием, и не бойтесь рассказывать ему все, что сочтете нужным. У вас есть что добавить к моим словам, господин инспектор? Повернулся директор к полицейскому. Только одно, откашлившись, начал тот, не бойтесь рассказывать правду, если у вас вымогали деньги или били. Виновным не удастся избежать наказания, и в эту школу они уже точно больше не вернутся. Подобным явлением не должно быть места в наших школах, так давайте вместе приложим все силы, чтобы искоренить их. На этом официальная часть была закончена, и мы шустро разошлись по своим классам, так как урок уже давно начался. Наконец-то этих придурков выгонят из школы. Я так и знала, что это рано или поздно произойдет, буркнула Кими за соседней партой, перед это поздоровавшись со мной. Юсаку с любопытством глянул на нее, но ничего не сказал. Тот, кто ищет неприятностей, непременно их найдет, пожал я плечами, лично я по ним точно скучать не буду. Юсаку, думаю, тем более. Верно, приятель, глянул я на него, и он неуверенно кивнул. Ага, а тебе они чем не угодили? Перевел взгляд я на девушку, тоже деньги вымогали? Нет, мотнула она головой, но уж лучше бы деньги вымогали. Выкрали у меня из рюкзака одну из моих эроманг, а потом чуть ли не всей школе ее показали. После этого со мной перестали общаться даже те немногие подруги, что у меня тут оставались. Значит, не такими уж и подругами они тебе были, раз из-за такого пустяка решили отказаться от тебя. Постарался подбодрить я ее, а дальше разговоры пришлось прекратить, так как в класс с быстрым шагом вошел учитель. «Рюта, Сайта, ко мне!» – скомандовал тренер, когда у нас закончилась разминка, и мы готовились приступить к отработке ударов. Мы тут же быстро и не глядя друг на друга подбежали к нему. Тренер не любил, когда его команды выполнялись медленно, так что приходилось изображать рвение. На тренировку я пошел сразу после школы, забежав домой буквально на полчаса, чтобы пообедать, переодеться и взять спортивную форму на тренировку. Меня этот инспектор сегодня не дергал, как и Юсаку, но некоторых из моих одноклассников на беседу вызывал, в том числе и Кими, но что она ему сказала, я не знаю. Сама она не рассказывала, а с расспросами я к ней лезть не стал. До турнира 2 недели осталось, так что пришло время определить, кто из вас отправится на него, строго глянул он нас, сложив руки за спиной, а остальные ученики в это время наматывали круги вокруг зала. Мы молчали, ожидая, что он скажет дальше. Сегодня проведем полноценный спарринг, в полный контакт. Напоминаю, удары головой запрещены. Уставился он мрачно на меня, и я молча кивнул. Подсечки, броски, удары в пах, тоже. Как и применять удушающие приемы, или бить лежачего. Предупреждаю, церемониться я с вами не буду. Один запрещенный прием, и тот, кто его использует, тут же становится проигравшим. Все ясно, Хай, коротко ответили мы, поклонившись. В таком случае, идите на ринг и готовьтесь. Через 5 минут начинаем. Проверьте защиту, капу, чтобы все в порядке было, и разминайтесь. Я сейчас дам указания остальным ученикам и подойду. Конец тебе. Понял, лучше сам сдайся, пока я тебя не покалечил. Жалеть не буду. Я к этому турниру год готовился, а ты тут пару недель всего. Думаешь занять мое место? Не выйдет. Я тебе все ноги переломаю, чтобы ты больше не лез туда, куда не следует. Шипел Рюта, распаляя себя, пока я молча разминался. Что молчишь? От страха язык проглотил, не унимался он, с яростью глядя на меня. От страха, скорее, чтобы не заржать, не сдержался я, ведешь себя как клоун. Только в цирке клоунам за это деньги платят, а ты бесплатно выступаешь. Считаешь, что сильнее меня, так делом доказывай, а не пустой болтовней. Все, теперь тебе точно конец, как-то разом успокоился он. В прошлый раз я недооценил тебя, сегодня этого не повторится. Готовы? Зашел в ринг тренер. Мы лишь молча кивнули ему. Вот и отлично. Бой будет длиться 3 раунда, по 3 минуты каждый. Чок, он отошел чуть в сторону, а мы начали медленно сближаться. В этот раз Рюта не стал нестись на меня сломя голову, выбрав более осторожную тактику. Видимо, решил, что слишком многое стоит на кону, чтобы так рисковать, да и привык, видимо, что я обычно действую в контратакующем стиле и не лезу вперед первым номером, вот только я не собирался действовать столь предсказуемо. Я не торопился лезть в размен ударами, ожидая первых действий с его стороны, делая вид, что собираюсь действовать все в том же оборонительно-контратакующем стиле. И он поверил. Лоу-кик, и я едва успеваю убирать ногу, тут же хай-кик в голову, от которого отшатываюсь назад, и сразу же он делает подшаг вперед, сокращая дистанцию. Удар кулаком в корпус, который я встречаю жестким блоком, не обращая внимания на прострелившую в руке боль, и тут же взрываюсь в атаке на максимальной скорости, разразившись серией ударов с обеих рук. Удары кулаком быстрее, чем удары ногой, соответственно, и уклониться от них сложнее. Да, их можно встретить блоком, вот только они могут прилично отсушить руки. Первые несколько ударов он принял на блоки, но сразу же поморщился от боли, попытался работать на уклонах, но я прочитал это, и сумел подловить, приложив его куда-то в район печени. Он охнул и ушел назад, перекатом. Кидаться добивать, пока он не встал, я не стал. В муай-тае это было запрещено, но это было и не нужно. По сути, бой был мною уже выигран, хотя он еще и не знал этого. Я убедился в том, о чем уже давно подозревал. Рюта плохо переносил боль. Видимо, привык к легким победам, к тому, что он всегда действует первым номером, к тому, что он почти всегда быстрее своих соперников, а потому привычка терпеть боль у него не выработалась, либо подзабылась. Еще в наши прошлые спарринги я обратил внимание на его острую реакцию на пропущенные удары, и сейчас лишь подтвердил свои предположения. Да, у меня тоже было не все в порядке с этим, но в последнее время я сумел справиться с собой и научился относиться к боли без ужаса и паники. К тому же, я четко понимал, что лучший способ избежать боли – это не подставляться под удары и быстрее закончить бой. Обычно, со вспышками боли помогает справиться адреналин, когда ты просто не замечаешь их, но бой только начался, и он еще, похоже, не успел у него выработаться в достаточном количестве. И не успеет уже. Я не собирался затягивать этот бой. Рюта вскочил на ноги, успел отшатнуться от хай-кика, а вот ногу уже убрать не успел, куда прилетел лоу-кик, и он снова упал, схватившись за бедро, а на лице появилась гримаса боли. «Ну да, извини, приятель, но ты и сам не собирался сдерживаться, вот и я не стал». Лоу-кик – весьма травмоопасный прием. Причем, травму может получить не только тот, кто пропустил удар, но и атакующий. Легко можно было получить перелом ноги, наткнувшись на выставленное в защите колено, но я почувствовал, что Рюта не успевал среагировать на этот удар, потому и рискнул, вложив всю силу в удар, выполнив все строго, как учили, нижней третью кости голени в середину ближайшей ко мне ноги, с проносом, представляя, что бью не в ближнюю опорную ногу, а в дальнюю от меня. Именно такой удар насквозь позволяет нанести самые серьезные повреждения и вывести противника из строя, что, похоже, и произошло. Рюта кое-как встал, попытался опереться на пострадавшую ногу, вскрикнул от боли и снова упал на настил. Все, бой был закончен. А значит, в скором времени меня ждал турнир, и пора была поставить в известность отца, чтобы он попытался к этому времени вернуться домой. «Добрый вечер, уважаемые. Проходите скорее, присаживайтесь». Суетился режиссер, встречая нас с дедом у себя в кабинете. Было уже 7 вечера, но для Японии было вполне нормально назначать деловые встречи на это время. Это еще ничего, терпимо. Я слышал, что тут в порядке вещей было встречи и совещания и в 10 вечера проводить. Хорошо, что у нас до этого не дошло, несмотря на всю нашу занятость. Вы, как я понимаю, дедушка Сайта. Он очень на вас похож. просто копия», — эмоционально произнес Накаси Танака. «Его помощница опасливо посмотрела на меня с дедом, молча поставила перед нами чашки с чаем и поспешила покинуть помещение. Почему-то мне показалось, что она то ли боится меня, то ли недолюбливает, то ли все вместе». «Да», — громыхнул дед, — «Суматок Кушита. Рад с вами познакомиться, Танака-сан». «Взаимно-взаимно, уважаемый Кушита-сан», — расцвел в улыбке режиссер. «Итак, давайте сразу перейдем к делу. Как я понимаю, у вас есть ряд вопросов к нашему договору». «Совершенно верно», — величественно кивнул дед, — «особенно в части гонорара». Улыбка на лице режиссера сразу же слегка подувяла. «Боюсь, что на эту сумму мы уже никак не можем повлиять. Смета уже утверждена», — проблеял он. «Уверен, вы сможете что-нибудь придумать. Где-то убавить, где-то прибавить. Это вполне обычное явление», — хищно оскалился дед. «Но давайте уже предметно поговорим о сумме». И тут назначалась настоящая ожесточенная битва, достойна того, чтобы когда-нибудь ее внесли в какие-нибудь летописи. Каких-нибудь торговых войн, например. Дед бился как лев, выгрызая из кинокомпании каждый доллар, но режиссер тоже оказался не промах. Он так ожесточенно отбивал атаки деда, словно эти деньги были его личные, а не кинокомпании, но все же перед дедом он был слабоват, не вытягивал. Они торговались целых полчаса, но все же в итоге дед сумел выбить мне увеличение гонорара, и теперь он составлял $1500 за съемочный день, что для меня было просто космической суммой, даже несмотря на то, что мне уже вполне неплохо так капало за мангу. Впрочем, тут надо отдать должное режиссеру, сумевшему прилично сбить аппетит деда, который изначально вообще требовал $5000 в день. После прихода к согласию в столь важном вопросе, мы сделали паузу на чай и вернулись уже к менее важным вопросам, таким, как мой график, часы работы, выходные, учет того, что я буду работать в медийной корпорации и прочих тонкостей. Тут они к согласию пришли куда быстрее, минут за 20, и пожали друг другу руки, скрепляя сделку. Помощница режиссера быстро внесла правки в документ, который мы с дедом сразу же и подписали. «Заканчивай свои дела на этой неделе, и со следующей начнем съемки», — хриплым усталым голосом произнес мне режиссер. «Завтра же заеду к тебе в школу и договорюсь с директором о твоих пропусках». «Отлично, спасибо», — довольно кивнул я. «Наконец-то одной головной болью меньше станет, пусть и на время. На этом предлагаю отпустить наше юное дарование домой, а нам с вами отметить успешное подписание договора. У меня как раз припасены пара бутылочек лучшего саки для этого дела», — весело подмигнул Танака деду, который аж побледнел и покачнулся. «Дед, может, просто свалим отсюда? Смотри, сопьешься ведь», — прошептал я ему на ухо. «Нельзя, это практически оскорбление будет». «Ничего, внучек, я справлюсь. Это моя битва, и я не могу в ней проиграть», — с видом мученика отозвался дед. Мне ничего не оставалось, как откланяться и поехать домой на такси, которое уже успела вызвать помощница. Но я даже спасибо ей сказать не успел. Она сразу же умчалась, как только сообщила мне о вызванной машине. Даже провожать не стала. Странная она. Некоторые японцы на моем месте отнеслись бы к этому как к оскорблению. Впрочем, бог с ней. Такси вызвала, и на том спасибо. У входной двери меня ждал кот, весь в какой-то пыли, и я, обрадованный его возвращением, сразу же отправлялся его отмывать. Он на удивление спокойно отнесся к водным процедурам, после которых я вытер его насухо, и мы отправились спать. Деда я решил не ждать. Раз у него хватает сил на третий день подряд потребления алкоголя, то пускай уже сам добирается до дома. Не маленький, должен справиться, а я, наконец, буду избавлен от его вечернего концерта по заявкам. Глава 25. Машука проснулась, потянулась и озадаченно уставилась на будильник. До его звонка было еще больше часа, так почему же она вдруг проснулась? Для нее подобное раннее пробуждение было вовсе не характерно. Наоборот, вставать каждый раз приходилось через «не могу» и «не хочу», буквально заставляя себя через силу выбираться из постели и собираться на работу. Где-то она слышала, что женщинам нужно обязательно спать не меньше 8 часов в день, вот только где же их взять, если только из следующего дня занимать. На работе каждый день приходилось торчать до тех пор, пока их козел начальник не покинет офис, а уходил он каждый раз не раньше 10, а то и 11 часов вечера. Ему-то хорошо, он живет в 5 минутах пешком от офиса, а ей каждый день чуть ли не через полгорода приходится ездить на работу. К тому же, у него нет семьи, и он живет один, а у нее дочь, которой надо хоть немного времени уделить после работы. Та каждый раз ждет ее и не ложится спать, пока мама не приедет. Тут во входную дверь кто-то громко постучал, и она сразу же вспомнила про того парня-соседа с глазами маньяка, с его обещаниями ежедневных извинений, из-за чего она даже в прошлую ночь не стала дома ночевать, а забрала дочь, и поехала к сестре, которая согласилась их приютить на денек. Им повезло, что ее муж был в ночную смену, иначе бы она их к себе не пустила. Муж очень уставал на работе, и терпеть не мог гостей дома, да и квартира у сестры была маленькая, и разместиться вчетвером им было сложновато. «Вот почему я проснулась», — догадалась Машука. «Похоже, это реакция организма на стресс. Ну, ничего». Сегодня она подготовилась к его визиту. Она поспешно выбралась из кровати, под аккомпанемент неутихающего стука в дверь, накинула на себя халат, и вышла из комнаты, где чуть ли не столкнулась с вышедшим из комнаты напротив мужем сестры, недовольно разглаживающего взъерошенные волосы. Своим огромным пузом он загораживал чуть ли не весь коридор, а в маленьких поросячьих глазках пылал праведный гнев. «Так ты об этом нам говорила», — рыкнул он, — «тебе действительно досаждает малолетний негодяй по утрам? Правильно сделала, что попросила меня о помощи. Сейчас я объясню ему, что так делать не стоит», — пафосно провозгласил он, и грузно двинулся к лестнице, напоминая бегемота, по какому-то недоразумению забравшегося в чужой дом. Машука с облегчением выдохнула, радуясь, что нашелся человек, который может решить ее проблему, и направилась в ванну. «Надо будет не забыть спасибо сестре сказать», — решила она, приняв душ и начиная вытираться. Ведь это она предложила, чтобы ее муж переночевал у них, и поговорил с этим подростком утром. Тот не сильно этому обрадовался, но спорить с женой не стал. Вообще, Машука догадывалась, что сестра только рада была сплавить мужа куда-нибудь на ночь, так как храпел тот просто ужасающе, что прошлой ночью слышно было даже через две двери, но все равно поблагодарить надо будет обязательно. Вряд ли тот подросток еще раз решится к ним прийти теперь. «Машука, ты где?» Раненым бизоном взревел вдруг где-то рядом муж сестры, и она испуганно выглянула в коридор. «Что случилось? Этот подросток это демон какой-то, а не ребенок. Думаю, лучшим решением для тебя будет продать этот дом побыстрее и уехать отсюда куда-нибудь подальше. Я не слышал, когда вернулся дед, но, когда я спустился утром на зарядку, он спокойно похрапывал в своей комнате, благополучно вернувшись домой. Кура неторопливо семенил рядом со мной, и как только я насыпал ему в миску корма, он накинулся на нее с таким видом, словно неделю не ел. Похоже, охота у него вчера не задалась. «Что, сегодня не пойдешь со мной?» — усмехнулся я, открывая дверь, но он даже не обернулся в мою сторону. Впрочем, был бы я на его месте, то тоже никуда не пошел бы. На улице шумел ветер и моросил мерзкий дождь, так что у меня появилось огромное искушение остаться дома, но я пересилил себя и, поеживаясь, вышел на холод. 50 отжиманий, 30 подтягиваний, еще раз 50 отжиманий, и повторить подтягивания. Тело действовало уже практически само, на автомате. Сегодня, кстати, дед собирался провести со мной следующее занятие утром, но, похоже, оно переносится. Пока ему явно не до меня. Уж не знаю, одержал ли он победу во вчерашней битве, но я, лишь слегка приоткрыв дверь в его комнату, тут же захлопнул ее обратно, чуть не пошатнувшись от мощной ударной волны перегара. Я закончил зарядку и побежал к соседям. «Чё надо?» — рыкнуло на меня бесформенное огромное нечто, распахнув дверь где-то минут через пять, после того, как я начал ломиться в дом. «Твою ж мать!» — вырвалось у меня. «Я надеюсь, ты не сожрал хозяек этого дома? Они, конечно, довольно вредные особы, но такой участи точно не заслужили. Щенок, ты чё несёшь? Да хозяйка специально попросила меня переночевать тут, чтобы я объяснил тебе, как следует себя вести с женщинами, и чтобы ты не смел больше появляться на пороге этого дома». Грозно еще больше надулся он, и попытался поймать меня за ухо, но я без проблем увернулся от его руки. «Ну, да, так я тебе и поверил», — рассмеялся я, глядя, как он протискивается в дверной проем. «Вон, какое пузо наел, что аж в дверь пройти не можешь. Точно ведь хозяйку с дочкой сожрал, а мне заливаешь тут стоишь. Охренеть, сколько же ты весишь? Килограмм 200, наверное. Как ты ходишь-то вообще? Ах ты, ублюдок малолетний!» Задыхаясь от ярости, проревел жиробас, Где твое уважение к старшим? Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Да я лично тебе сейчас уши надеру. Ну, давай, попробуй догони, подмигнул я ему, чуть отходя назад, побегать тебе даже полезно будет. А хотя нет, с таким весом бегать нельзя тебе, еще упадешь где-нибудь, и как тебя потом поднимать? Краном, козлина, а ну, стой, взрыкнул он и попытался ускориться, но я без проблем держал с ним дистанцию. Убегать, впрочем, тоже не спешил. Только поймите меня правильно, я никогда не был любителем дразнить людей из-за лишнего веса, тем более, что и сам раньше от него страдал, но этот тип как-то сразу ухитрился меня взбесить своим тоном и напыщенным видом. Если бы он для начала просто попытался бы со мной поговорить нормальным голосом, а не начал сразу рычать, то я бы сдержался, но после этого меня просто понесло уже. «Давай, давай, еще чуть-чуть, и ты догонишь меня», — подбадривал я его, когда он, тяжело пыхтя, двигался ко мне. «Я в тебя верю, не сдавайся, глядишь, за утро пару тысяч калорий сожжешь, сволочь, убью, лучше сам иди сюда, иначе я на тебя заявление в полицию напишу об оскорблении чести и достоинства», — прорычал он тяжело дыша, остановившись и мрачно глядя на меня. «И что ты напишешь, что тебя жирным назвали? Так это правда, где тут оскорбление-то?» — ухмыльнулся я. «К тому же, как ты можешь видеть, на улице никого нет кроме нас, а это значит, что свидетелей у тебя нет, а я буду все отрицать. Впрочем, предлагаю закрыть эту тему и вернуться к тому, с чего начали. Мне нужно с хозяйкой дома поговорить. До тебя мне и дела нет, она не будет с тобой разговаривать. Хватит уже к ней ходить. Думаешь, мы не поняли, что ты просто издеваешься с этими своими извинениями? Хотя, что я с тобой вообще разговариваю? Тут надо с родителями твоими говорить, воспитавшими такого урода. Впрочем, они, наверное, такие же, как и ты. У нормальных родителей обычно нормальные дети, уважающие старших. Только у каких-то дегенератов мог такой сынок вырасти. Выплюнул он в мою сторону. Ты бы, дядя, следил за своим языком-то, набычился я, изрядно взбешенный его словами. Причем, воспринял я их и в отношении родителей Сайта, и в отношении своих, если не хочешь без зубов остаться. Чего? Ты мне тут угрожать вздумал? Ты, мне, иди сюда, урод, и повтори еще раз, грозно нахмурил он свои свинячьи глазки. Видимо, сумоистом себя великим вообразил, и думает, что его жир делает его сильнее. А с твоими родителями-недоумками я все равно поговорю. Пусть всыпет тебе хорошенько, не унимался он. Ну, все, дядя, ты сам напросился, прошипел я, и шагнул к нему. Он попытался тут же меня загробастать обеими руками, но я без проблем поднырнул под его руки, скользнул ему за спину и отвесил хорошенького пинка. Он неожиданно довольно тонко взвизгнул и развернулся, но меня уже там не было. Пока он хлопал глазами, пытаясь понять, где, я нанес ему новый удар по пятой точке, не сдерживая себя. Он аж чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Слушай сюда, недоумок», – прошипел я ему, – «я буду отвешивать тебе пинки до тех пор, пока ты не извинишься за слова о моих родителях». «Понял, мразь, да пошел ты», – робко вякнул он, и тут же опять взвизгнул, так как я снова хорошенько пнул его. «Ты думаешь, что я шучу тут с тобой?» И еще один пинок, заставивший его вздрогнуть. «И не надо думать, что благодаря столь большому лишнему весу ему было не так уж и больно. После многих лет занятий муай-тай у этого тела был поставлен такой мощный удар с ноги, что он любой слой жира прошибал. Ай, ладно, ладно, погоди, я это, да стой ты, прошу прощения я, был неправ, ай, я же извинился, что-то я искренности в твоих словах не почувствовал. Все-все, я все осознал, честно, прости, ладно, будем считать, что я тебе поверил. А сейчас вали нахрен отсюда, и не дай бог, завтра мне опять ты откроешь дверь, а не хозяйка этого дома, чтобы я тебя не видел тут больше, понял, понял. Послушно закивал он, уже ухожу, и он опасливо попятился, не рискуя поворачиваться ко мне лицом, а мне, как-то мерзко стало, из чего я так сорвался. Похоже, эта тоска по родителям так подействовала на меня, когда я раньше читал мангу про попаданцев и представлял себя на месте главного героя в его приключениях, то даже и не думал о том, что попадая в новый мир, ты полностью теряешь все, что было связано с твоей прошлой жизнью. Где сейчас, интересно, мои родители? Живы ли, есть ли они в этом мире? А я, может, выбраться в Россию и попробовать найти свою семью? Но что мне это даст, Даже если я найду их, ровным счетом, ничего, только тоска еще сильнее станет. Я паник и пошел домой, решив забить на утреннюю пробежку. Будем считать, что я достаточно размялся с этим толстяком. Ох-ох-ох, лучше бы я вчера сдох. У меня в голове как будто девятихвостая кицуна танцует. Или шикигами поселился, простонал дед, ввалившись на кухню и обессиленно рухнув на стул. Я понимающе глянул на него и молча достал из холодильника холодную минералку и протянул ее ему. «Спаситель мой!» – прохрипел он, хватая ее обеими руками, которые тряслись так, что он едва сумел открыть ее и донести до рта. Буквально за несколько секунд он почти опустошил ее и блаженно откинулся на спинку стула. «Да благословит тебя Ками!» – умиротворенно произнес он. «Я так тебе благодарен, что даже не хочу тебя расспрашивать, почему ты дома, а не в школе. Сегодня после обеда у меня первый выход на работу. Хотел подготовиться к нему и поесть приготовить. Все равно с понедельника в школу не идти, так как какая разница, днем больше я пропущу или днем меньше». Пожал я плечами, не став вдаваться в подробности, что меня вдруг такая тоска утром охватила по родителям и родине, что я решил забить на школу и подготовить на обед что-нибудь из того, что обычно мама мне готовила. «А чем это так странно пахнет?» — принюхался тут дед. «Решил кое-что новенькое приготовить. Плов называется. Рис, томленный с мясом, специями и овощами, как сумел», — объяснил я. «Тяхан, что ли?» «Почти», — кивнул я, — «только без имбиря и соевого соуса. Ну, и еще есть небольшие отличия. Да ты подожди несколько минут и попробуешь. Уже почти готово. Вообще, изначально, я хотел приготовить борщ, но, к сожалению, в магазине не оказалось свеклы. А какой же борщ без нее?» «Нет, я слышал, конечно, что некоторые люди готовят борщ без нее, заменяя ее томатной пастой, но как по мне это было какое-то извращение, и я решил просто сменить блюдо. Можно было, конечно, и свеклу поискать, в некоторых магазинах она тут все же продавалась, но мне лень было тратить столько времени на поиски. После недолгих раздумий я остановился на плове. Уж на него тут все ингредиенты можно было с легкостью достать. С рисом и мясом тут точно проблем не было. Японцы были большими поклонниками и первого, и второго. Разве что я без куркумы решил обойтись. Мясо, рис, лук, морковь, перец, чеснок и соль — больше мне ничего и не требовалось. Никогда не любил много специй в блюдах, и мама всегда готовила с учетом этой моей особенности. «Мама, интересно, как она там? У нее больно сердце. Надеюсь, она все же сумела пережить мою смерть». «Ну, чего ты там завис?» — вырвал меня из тяжелых раздумий голос деда. «Будем мы этот твой плов есть?» «Да, сейчас положу», — встряхнулся я, шагнул к плите, и тут раздался телефонный звонок. «Привет, сын, как вы там, не поубивали с дедом друг друга?» — привычно рыкнул в трубку отец. «У нас отлично все. Привет, пап, с дедом мы нормально поладили. Сейчас обедать садимся», — отчитался я. «Вот и отлично», — пробормотал отец. «В общем, я что хотел сказать, я через 2 дня возвращаюсь, и буду не один. Похоже, я женюсь скоро. Познакомлю вас со своей невестой. Будьте готовы, короче, мы вечером приедем. А во, вот это новости», — озадаченно пробормотал я. «Ладно, мне пора, поговорим, когда приеду», — отключился отец, а я сообразил, что не успел ему сказать про турнир, хотя он все равно скоро приезжает, тогда и скажу. «Ты чего завис опять, что он там тебе сказал?» — с любопытством уставился на меня дед. «Приезжает скоро, и невесту привезет», — озадаченно ответил я, и теперь уже дед завис. Интерлюдия 1. Наглый щенок кипел от возмущения Баласонг, покидая дом сестры жены. Неужели он думает, что такое ему с рук сойдет? Ну уж нет, подобное большой бо, как его называли коллеги на работе, не простил бы никому. Никто не смеет разговаривать с ним в таком тоне, и тем более, так унизительно обращаться. Задница до сих пор слегка ныла после ударов того подростка. Он не стал рассказывать сестре жены о своем унижении, отделался лишь общими словами о его хамстве и невоспитанности. Она явно почувствовала, что что-то не так, но не стала его расспрашивать. Ну, ничего, очень скоро он очень пожалеет о своем поступке. В ногах валяться будет, вымаливая прощение. Убивать за такое, конечно, не стоит, но вот ноги переломать было бы неплохо. И Большой Бо уже знал, кому поручит это дело. Была у него пара должников из уличной банды, которым он по знакомству починил машину в своей автомастерской, и которые до сих пор не рассчитались за это. Вот и отработают должок тем, что проучит этого ублюдка. От принятого решения у него аж на душе полегчало, и задница уже больше не беспокоила. Надо только немного подождать, ну, да ничего, тем слаще будет месть. Интерлюдия 2. Машука Гоя смотрела в окно, как удаляется от дома громадная фигура Бала, и думала, продать дом, как он советует, и переехать отсюда. Но в этом районе были самые дешевые в Токио дома. За ту цену, которую она выручит за дом, в любом другом районе можно будет лишь одноэтажный небольшой домик купить, или квартиру. Да и продавать дом и переезжать из-за какого подростка, как-то это уж совсем глупо будет. Почему-то у нее было ощущение, что муж сестры что-то не рассказал ей, но она не стала лезть с расспросами. Да и что толку, даже если он что-то еще раз скажет. Суть-то одна, даже он не смог с ним справиться. Видимо, оставался лишь один выход. Поговорить с отцом этого маленького демона. Надо было только дождаться его приезда. Она успела с ним познакомиться, когда он был тут, и знала, что он часто ездит в командировки. Нет, можно было, конечно, поговорить с дедом, но идти жаловаться на внука к тому, на кого она сама пожаловалась в полицию, было для нее как-то стыдно. Уж лучше она все же дождется отца парня и пожалуется сразу на них обоих. Точно, именно так она и сделает. Кивнула она своим мыслям и пошла будить Айку в школу. Конец первой книги.